Фрэнсис воспринял фотографию как троичный талисман – рука, перчатка, мяч – для достижения невозможного, ибо всегда считал невозможным для себя, разрушенного мужчины, несостоявшегося человека, вернуться в историю под этой крышей. И однако он здесь, в этой твердыне восстановимого времени, прикасается к неприкасаемым материальным остаткам жизни человека, который еще не знал, что погиб, так же, как мяч в своем неодушевленном неведении не сознает еще, что летит в никуда, что он пойман. Но мяч еще не пойман, пойман только фотоаппаратом, запечатлевшим его положение в пространстве. И Фрэнсис еще не погиб. Есть только очевидность процесса. Мяч еще летит. Фрэнсис еще живет, чтобы отыграть еще один день. Разве нет? Мальчик заметил зубы. Человек может вставить новые зубы, фабричные. Энни вставила. Фрэнсис вынул из сундука верхний лоток, а под ним оказались шиповки, перчатка, которую немедленно схватил Даниэл, два костюма, пара черных полуботинок без шнурков и пара коричневых туфель на кнопках, дюжина рубашек и дюжина две белых воротничков, кипа нижних рубашек и трусов, связка ключей от давно забытых замков, брусок и ремень для правки бритв, чашка для бритья с обмылком, помазок с еще целой щетиной, семь опасных бритв в коробке по дням недели, носки, галстуки, бабочки, подтяжки и бейсбольный мяч, который Фрэнсис вынул и показал Даниэлу. «Видишь это? Имя видишь?» Мальчик посмотрел и покачал головой. «Не могу разобрать». «Поднеси к свету, прочтешь. Это Тай Кобб. Он расписался на этом мяче в 1911 году. В тот год он бил 420. Мне подарил мяч один парень, и я его сохранил. Коварный игрок был Тай Кобб. Сколько раз он шел на меня с шипами. Но что играть умел, этого у него не отнимешь. Он был лучше всех». «Лучше Бейба Рута?» «Лучше, злее, коварней, быстрей». «Бить хоум-раны, как Бейб, не мог, но все остальное делал лучше». «Хочешь этот мяч с его автографом?» «Конечно, хочу. А кто не хочет?» «Тогда он твой. Но ты почитай про него и про Уолтера Джонсона. Узнаешь, какие это были игроки. А Коб, я слышал, еще жив-здоров, тоже еще не умер». «Этот костюм я помню», — сказала Энни, подняв рукав пиджака в елочку. «Он у тебя был выходной». «Интересно, впору ли еще?» — сказал Фрэнсис и приложил брюки к талии. Оказалось, что за эти 22 года ноги у него не стали длиннее. «Забери его вниз, я протру его губкой и выглажу». Фрэнсис хмыкнул. «Выгладишь? Оденусь-ка я во все новое. Выкинем эту рванину». Он набрал себе полный туалет, вплоть до носового платка, и сложил на полу перед сундуком. «Я хочу их посмотреть», — сказала Энни, вынув вырезки и фотографии. «Забери их вниз», — сказал Фрэнсис и закрыл сундук. «Я понесу перчатку», — сказал Даниэл. «А я бы попользовался твоей ванной», — сказал Фрэнсис. «Ловлю Билли на слове. Побреюсь и шмотки примерю. Вчера вечером брился, но Билли говорит, снова надо». «Не обращай внимания», — сказала Энни. «Ты прекрасно выглядишь». Она спустилась с ним по лестнице и провела его по коридору, куда выходили одна против другой две комнаты. Показала на спальню, где скромно со вкусом подобранные стояли односпальная кровать туалетный стол и детское бюро —